Только одно утро, когда она вышла из дому, толком не собравшись и не контролируя ситуацию. Все выяснилось вечером, когда, придя домой с работы, она призналась, что что-то было не так. Был ли это тот самый разговор, которого я так ждал и которого так боялся? «Что случилось?» — спросил я. «Мне кажется, у меня что-то не то с лодыжками». «С лодыжками?» «Я как-то странно хожу сегодня весь день», — объяснила она. «Ничего не могу понять». Поскольку я был медицинским исследователем, я предложил. «Давай посмотрю». Сначала я ничего не увидел, а потом понял и расхохотался. Она стала жертвой своего обувного сада, как я его называл. У нее накопилось огромное количество туфель, которые были аккуратно разложены в корзине в нашей спальне. Однажды утром, в спешке, опаздывая на работу, она надела туфли из разных пар. Она расхохоталась вместе со мной, когда сама это увидела. Это было так на нее не похоже. Но это стало лишним индикатором того, какую образцово-показательную жизнь она обычно вела. Вскоре после этого случая моя реакция на фразу Ричарда Прайора показала, как сильно мне хотелось изменить что-нибудь в нашей сексуальной жизни. Прайор говорил о том, как оральный секс менял жизнь людей. На тот момент я испытал его только однажды и не понимал, почему вокруг него столько шума. А Прайор рассказывал, как сильно это влияло на сексуальное желание, и рассказывал историю о том, как он, возбудившись, распалял свою девушку, говоря ей: «А сейчас, детка, я хочу, чтобы ты залезла на крышу. Я бегу вокруг дома 3 раза, и на 3-й раз я хочу, чтобы ты спрыгнула мне на лицо». Шерри не рассмеялась, я тоже не смеялся. Вместо этого я подумал про себя: «Да, было бы круто». Именно об этом я все время думал и фантазировал украдкой. И поэтому, когда я встретил миленькую, полноватую, но вполне интересную женщину, у которой, как оказалось, есть крошечная квартирка, это то, что надо. Она говорит мне: «Я действительно хочу сделать тебе минет, и я не отказываюсь». А когда эта миленькая курочка оказывается экспертом по оральному сексу, я слетаю с катушек. У меня совсем съезжает крыша. Глупо разрушать семью только ради того, чтобы кто-то отсосал твой член. Но хуже того, однажды, когда я не работаю во второй половине дня, а Шерри на работе, я приглашаю эту женщину к нам, домой. Пока мы этим занимаемся, я чувствую себя прекрасно. Но как только ко мне возвращается способность рассуждать здраво, я понимаю, что это самая ужасная ошибка, которую я когда-либо в жизни совершал. Не только потому, что это во всех отношениях неправильно, но и потому, что последние несколько раз, что мы встречались, я понял, что эта женщина совершенно ненормальная. В следующий раз, когда я прихожу к ней на квартиру, я сообщаю ей, что, хотя все было замечательно, я не хочу больше ее видеть. «Что ты хочешь мне сказать?» — гневно спрашивает она. «Я просто не хочу с тобой больше встречаться». «Ты хочешь со мной расстаться?» Осознавая, что она не понимает, что я пытаюсь ей сказать, я напоминаю ей, что мы вообще никогда не были парой. «Послушай», — говорю я, — «ты самое лучшее, я буду помнить время, проведенное с тобой, но больше между нами ничего не будет. Давай останемся друзьями». Ее либо не устраивает, как я с ней расстался, или она совсем чокнутая, потому через несколько дней я просыпаюсь утром и вижу, что машина Шерри, Datsun B210, абсолютно изуродовано. На крышу кто-то вылез.